Глава 4. «Слушай меня», — произнес сэр Дженнер в тишину своей каюты. «Я слушаю тебя, Дэвид». Обстановка ухудшается. «Это слишком общее утверждение для того, чтобы иметь какое-либо...» «Эзоп!» — сэр Дженнер глубоко вздохнул, напоминая самому себе, что на компьютер бессмысленно сердиться, с какими бы интонациями машина ни говорила. «Я имею в виду психическую усталость человеческой части экипажа. Признаки переутомления становятся все более явными». «Я уже обратил внимание, что частота пульса увеличилась, а электрическое сопротивление кожи уменьшилось, но только в отдельных случаях. Для тревоги нет повода». «Нет повода для тревоги? Эзоп, неужели тебе не приходит в голову, что я, человек, лучше разбираюсь в отношениях между людьми? Кроме того, ты никогда не сможешь понять, что происходит у человека в голове, как он вообще мыслит». «Меня больше интересуют его поступки, но если мне потребуется информация относительно душевного состояния членов экипажа, я могу обратиться к относящимся к данному вопросу обзорам из заключительных отчетов программы за прошлое столетие. Отчеты только картографического управления содержат около 8 миллионов слов, а военные материалы более обширные из-за...» «Не начинай все сначала!» Сэр Дженнера осенила новая мысль. «Предположим, имеется повод для тревоги. Предположим, ситуация действительно начинает выходить из-под контроля. Как бы ты поступил в этом случае?» Голос Эзопа звучал дружелюбно. «Я мог бы сделать многое, Дэвид, но указания таковы. Добавить в питьевую воду психотропный препарат. Этого будет вполне достаточно, чтобы восстановить стабильное положение». «Ты имеешь право вводить людям транквилизаторы в любое время, когда тебе заблагорассудится?» «Нет, только когда им заблагорассудится». И снова сэр Дженнер был почти уверен, что блок интонаций, встроенный в компьютер, придал этим словам издевательский оттенок. «Даже на мой взгляд это слишком. Интересно, сколько человек знает об этом?» «Невозможно подсчитать, сколько человек знает об этом, но я могу предоставить некоторые сведения, касающиеся этого». «Некоторые сведения?» «Они таковы, что не имеет значения, как долго ты еще собираешься разговаривать. Ты все равно не попадешь на Землю до 25 декабря». Сэр Дженнер злобно уставился на стену собственной каюты. «Читаешь, небось, меня как книгу, не так ли?» «Вовсе нет, Дэвид. Я нахожу чтение книг довольно-таки трудным занятием». «Эзоп, ты знаешь, что у тебя отвратительная склонность к высокомерию?» «Имена прилагательные неприменимы в моей...» Эзоп внезапно замолчал. Насколько сэр Дженнер знал, раньше за ним никогда такого не водилось. После паузы голос изменился, теперь он звучал обеспокоенно. «Пожар на ангарной палубе». «Опасный?» – сэр Дженнер начал быстро натягивать ботинки. «Концентрация дыма умеренная. Я только что локализовал очаг. Короткого замыкания не зарегистрировано. Ситуация в пределах возможностей моих автоматических систем». «Я спущусь вниз и посмотрю», – сказал сэр Дженнер, слегка расслабившись, поскольку угроза серьезной катастрофы практически миновала. Он задвинул дверь и побежал к главному лифту, спустился вниз и бросился к первой ступеньке лестницы, ведущей на ангарную палубу. Лестница была заполнена людьми, пытавшимися выяснить, что же произошло. Круглую ангарную палубу заволакивали маслянистые клубы дыма, скрывавшие очертания 6 топографических модулей в боксах. Но сэр Дженнер сразу увидел, что решетки на потолке эффективно втягивают дым. Не прошло и минуты, как он исчез. Только отдельные струйки поднимались из ящика, стоящего на одном из верстаков. «Я отключил пожарную сигнализацию», — объявил Эзоп. «Закончите тушение вручную». «Посмотрите-ка сюда». Войзе первым добрался до верстака и подобрал маленький лазерный нож. Он лежал повернутой лучевой головкой к еще тлеющему ящику, в котором хранилась замасленная ветошь. «Кто-то оставил этот резак включенным». Он с любопытством осмотрел инструмент. «Опасная штучка. Ограничитель дальности сломан. Это и привело к пожару». Пока кто-то приводил в действие огнетушитель, сэр Дженнер забрал у Войзи нож и внимательно осмотрел его. У сэр Дженнера сложилось впечатление, что плата управления дальностью отсутствовала вовсе не случайно. Существовало и другое странное обстоятельство. Горевший ящик с отходами был прикреплен скобами к ножке верстака так, что его невозможно было сдвинуть с места. Все это выглядело так, будто кто-то нарочно пытался устроить пожар. Но ведь ни один здравомыслящий человек не сделал бы этого. Космический корабль предназначен для того, чтобы оберегать жизни людей от любых капризов пространства. Чтобы кто-нибудь жаждал повредить сарафант? Немыслимо. «Думаю, нам повезло», — сказал Войзи. «Никакого ущерба». Тотчас же заговорил Эзоп. «Необходимо произвести осмотр, джентльмены. Состав воздуха на ангарной палубе поддерживался с помощью электроники модулей 1, 3 и 6. Все подвергшиеся действию огня элементы следует тщательно осмотреть на предмет порчи, затем очистить и произвести проверку работоспособности. Я предлагаю вам сразу же приступить к работе. В противном случае возможна задержка предстоящей съемки». Несколько человек недовольно вздохнули, но сэр Дженнер полагал, что хоть какая-то настоящая работа большей части экипажа будет только в удовольствии. Это событие нарушило все корабельное расписание и дало людям приятное ощущение собственной полезности. Отложив на время мысли о возможной причине пожара, сэр Дженнер присоединился к работающим и провел 2 часа, проверяя электронное снаряжение. Топографические модули сконструированы таким образом, что ремонт, как правило, сводится к замене нефункционирующих деталей. Поэтому даже относительно необученные люди могут поддерживать такие аппараты в рабочем состоянии. Эзоп, как всегда, принимал участие в ремонте и контролировал общий ход работ. Его дальнодействующие диагностические микроскопы, вмонтированные в потолок, время от времени перемещались и проецировали на большие экраны сильно увеличенные изображения поврежденных участков проводов. К тому времени, когда кухня-автомат приготовила ужин, сэр Дженнер испытывал сильную, но приятную усталость. Он успокоился, увидев, что тарелки с едой без каких-либо эксцессов проследовали между Хиллиардом и Барроу. Когда все поели, большая часть экипажа отправилась смотреть голографическую пьесу. Сэр Дженнер выпил 2 большие порции виски и, обнаружив, что его ностальгия по Рождеству на Земле угрожающе растет, рано отправился спать. Он проснулся поздним утром и тут же расслабился снова, осознав, что сегодня суббота, и он может не идти на службу. Его проект новой аудитории университета находился в той самой пленительной, занимающей все мысли стадии, когда все подробности мог видеть он один. Сэр Дженнер по собственному опыту знал, что уикенд полного отдыха позволит ему приступить к работе даже с еще большим энтузиазмом. Блаженство перезвоном серебряных колоколов наполнило его сознание. Он повернулся в постели и потянулся к Джулии. Он ощутил мимолетное разочарование, обнаружив, что ее нет рядом. Потом до него донес из кухни аромат свежесваренного кофе. Сэр Дженнер спрыгнул с постели, потянулся и направился в ванную. С минуту он постоял, рассматривая краны в форме золотых дельфинов, а потом решил принять душ в соседней секции из матового стекла. За окнами ванной комнаты, как залитый солнцем снег, мерцали цветы вишни, и где-то вдали, полный энтузиазма садовник, выполняя первый весенний обряд, косил лужайку. «Дэйв?» Голос Джулии был еле слышен за шумом воды. «Ты уже встал? Кофе хочешь?» «Пока нет!» Сэр Дженнер улыбнулся самому себе, вступая под теплые струи душа. «Здесь нет ни одного полотенца!» — крикнул он. «Принеси мне полотенце!» Спустя минуту в ванную комнату вошла Джулия с полотенцем в руках. На ней был желтый, свободно подвязанный халат, а золотистые волосы стягивала золотая лента. Сэр Дженнер как будто впервые увидел ее и удивился этой хрупкой красоте. «Я уверена?» Джулия окинула взглядом ванну и замолчала, заметив множество полотенец на стенных вешалках. «О, Дэйв, что за идея заставлять меня подниматься по лестнице?» Сэр Дженнер усмехнулся ей. «Не догадываешься?» Она окинула взглядом его упругое тело. «Кофе готов». «А я еще нет. Заходи, вода чудесная». «Обещай, что не намочишь мне волосы», — сказала она с притворной неохотой, составлявшей часть их любовной игры. «Обещаю». Джулия развязала халат, позволив ему соскользнуть с плеч на пол, и шагнула к нему под душ. Сэр Дженнер обнял ее и в следующую минуту почувствовал, что очистился от всех томлений одиночества, которые космонавт обречен копить в течение долгих месяцев полета. Позже, когда они уже завтракали, он гнал от себя непрошенную мысль. «Если я архитектор, если я действительно архитектор, так откуда я знаю, что чувствует космонавт?» Он посмотрел на Джулию с такой печальной озадаченностью, что и его начало беспокоить мягкое давление на затылок, как если бы там была прижата подушка. Он поднял голову, недоуменно оглядел скудную мебелировку своей каюты и отшвырнул подушку в сторону. Под ней лежал плоский серебристый диск плеера транспорта. Сэр Дженнер взял диск. Одна часть его сознания пыталась разгадать загадку появления диска, в то время как другая горестно вопрошала непонятно кого. «Джулия, Джулия, ну почему же тебя нет на самом деле?» Он как можно быстрее оделся, вышел из комнаты и почти дошел до трапа, ведущего вниз в кают-компанию, когда почувствовал, что его толкают в бок. Обернувшись, он увидел Виктора Вози, сердитого и неестественно бледного. Сэр Дженнер было выругался, но тут заметил, что Войзи тоже несет кассету транспорта. «Что случилось, Вик?» – спросил сэр Дженнер. Мысли его по-прежнему были затуманены образом прошедшей ночи. «Кто-то подсунул мне кассету, вот что случилось. Я убью этого ублюдка, когда выясню, кто он». Войзи тяжело дышал. «Подсунул тебе кассету?» «Именно это я и сказал. Кто-то вошел ко мне в каюту, взял мою собственную кассету и вставил в плеер другую». Сэр Дженнер похолодел от нехорошего предчувствия. «Что за кассету тебе подсунули? Смог бы ты узнать ее?» «Думаю, это кассета молодого Хиллиарда. Мне показалось, что девушка...» Войзи заметил диск в руке сэр Дженнера и запнулся. «Что происходит, Дэйв? Мне казалось, ты не пользуешься ими». «Я-то не пользуюсь, но тем не менее, тот же шутник подложил ее мне под подушку». «Тогда это, наверное, моя кассета?» «Нет, Хиллиарда». Войзи выглядел озадаченным. «Но ведь каждой кассеты должно быть только по одной». «Так и мне говорили». С этими словами сэр Дженнер направился вниз по трапу в кают-компанию. Войзи последовал за ним. Большая часть экипажа уже собралась там. Все стояли группками на восточном конце комнаты, но внимание сэр Дженнера сконцентрировалось на груди серебристых дисков, возвышавшейся в центре стола. Его предчувствие превратилось в яростную уверенность. «Привет, Дэйв, привет, Виктор», – произнес Полин. «Я вижу, что и с вами это тоже проделали. Добро пожаловать в клуб». «Как вам нравится эта компания?» – нервно хихикнув, спросил Гиллеспи. Ламеру мельком взглянул на него. Его карие глаза даже как-то выцвели. «Это не смешно, Эл, я не пользуюсь кассетами, а кто-то проник в мою комнату. В мою, можно сказать, святая святых, и мне это совсем не нравится». «Если у всех были одни и те же кассеты, это значит, что кто-то взял кассету Берни Хиллиарда из его комнаты и сделал десяток или около того копий. Я думал, инструкция кассет предохраняет их от копирования». «Так и есть, но человек с соответствующим образованием мог бы сделать это». «Кто?» Сэр Дженнер мельком оглядел комнату. Лишь один человек остался в стороне от обсуждения. Он сидел за столом со старательным равнодушием, вынимая из окна башенки раздачи тарелку яичницы с ветчиной. Сэр Дженнер подошел к нему, за ним последовали и остальные. «Барроу, ты зашел слишком далеко», – начал сэр Дженнер. Барроу поднял брови в вежливом удивлении. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, старина». «Ты все прекрасно понимаешь. Оставляя в стороне нарушение неприкосновенности жилища, я намерен доложить о том, что ты совершил на борту корабля умышленный поджог. И ты за это сядешь». «Я?» Барроу выглядел возмущенным. «Я никогда ничего не поджигал, зачем бы мне это делать?» «Для того, чтобы заставить всех спуститься в ангар и, воспользовавшись этим, стянуть транспорт Берни. Снять копии с пленки и незаметно подсунуть их во все каюты». «Ты спятил», — насмешливо ответил Барроу. «На этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз, когда ты предъявишь подобное обвинение, постарайся предоставить какие-нибудь доказательства». «Я представлю доказательства прямо сейчас», — сказал ему сэр Дженнер. Изоб постоянно контролирует все наши передвижения, хотя в наши контакты вписано, что записи не будут воспроизводиться, за исключением случаев, касающихся безопасности корабля, либо уголовного расследования. Данное событие подходит под оба определения. Я сейчас же вызываю Изопа. «Погоди-ка!» – Барроу встал, распростер руки и дернул синевато-серым подбородком в одной из своих кривых ухмылок. «Ради бога, я ж не преступник! Вы что, парни, шуток не понимаете?» «Шутка!» Войзи отпихнул Сердженера и обеими руками схватил Барроу за рубашку. «Что ты сделал с моей кассетой?» «Я отложил ее для тебя. Она в безопасности, не переживай, слышишь?» Барроу занервничал. «Пусть катится отсюда, это все равно ничего не решит», — сказал Сердженер. Он с удивлением отметил, что главной заботой Войзи оказалась сохранность его собственной кассеты транспорта. Барроу дрожащими руками расправил рубашку. «Послушайте, парни, извините, если я огорчил вас, это всего лишь...» «Черт побери, какой же в этом смысл?» Войзи был озадачен. Его песочно-рыжие брови нахмурились, почти скрыв глаза. «Зачем ты это сделал?» «Я...» Барроу запнулся, и в его глазах вспыхнул отблеск триумфа, когда в комнату вошел Хиллиард. Берни выглядел розовым, расслабленным и счастливым. «Извините за опоздание, друзья», — улыбнулся он. «Я так хорошо провел эту ночь, что сегодня утром мне просто не хотелось просыпаться». «А что здесь происходит?» Он с любопытством посмотрел на присутствующих. «Тебе следует знать об этом», — пророкотал Войзи. «Наш коллега Барроу здесь...» — Сердженер схватил его за плечо. «Минутку, Вик». Войзи нетерпеливо стряхнул его руку. «Вчера вошел в твою комнату, взял твой транспорт, снял с него дюжину копий и рассовал всем нам под подушки. Прошедшей ночью все мы их посмотрели. Вот что здесь происходит, Берни». Хиллиард передернулся как от удара, румянец на его щеках побледнел. Он уставился на энергично кивающего Барроу, а потом повернулся к Сердженеру. «Это правда, Дейв?» «Правда». Сердженер посмотрел юноше в глаза, вспомнил, как обнаженная Джулия стояла рядом с ним под теплыми струями воды и отвел взгляд, чувствуя себя в чем-то виноватым. Хиллиард оглядел остальных, качая головой и шевеля губами. Все переминались с ноги на ногу, не желая встречаться с ним взглядом. «Можно сказать, я вам оказал любезность», — настаивал Барроу. «Такие девушки, как эта Джулия, должны быть общественной собственностью». Войзи встал позади Барроу и резким движением схватил того за руки. «Давай, малыш», — скомандовал он Хиллиарду. «Расквась ему физиономию. Бери мой гаечный ключ и дай ему как следует. Он этого вполне заслуживает». Барроу изо всех сил пытался освободиться, но Войзи легко удерживал его. Хиллиард с суровым лицом придвинулся к нему поближе и сжал кулаки. Сердженер понимал, что должен вмешаться, но тем не менее чувствовал, что у него нет желания делать это. Хиллиард с неторопливостью ритуала измерил расстояние, отвел кулак, заколебался и... отвернулся. Войзи почти упрашивал его. «Давай, малыш, ты имеешь право!» «Зачем мне это?» Губы Хиллиарда растянулись в улыбку, и Сердженер не поверил своим глазам. Улыбка слишком была похожа на настоящую. «Тот прав. Парень будет самым настоящим скупердяем, если не захочет поделиться хорошенькой шлюхой с друзьями». «Но Джулия не такая!» — хотелось крикнуть Сердженеру. Им овладело возмущение, и он чуть было не высказал его вслух. Затем он понял, что чуть было не выставил себя дураком. Они говорили не о настоящей женщине в желтом и золотом, сидевшей рядом с ним за завтраком и улыбавшейся общим воспоминаниям. Предметом обсуждения был просто комплекс знаков на магнитной ленте. «Отпустите его», — попросил Хиллиард, усаживаясь за стол. «Ну, что сегодня на завтрак? После такой ночи я должен солидно подкрепиться, понимаете, что я имею в виду?» Он подмигнул соседу. Сердженер с неожиданной и необъяснимой неприязнью посмотрел на Хиллиарда и повернулся к Барроу. «Тебе это так просто с рук не сойдет», — сказал он, и, переполненный непонятной ему самому яростью, вышел из-за стола и направился к одиночеству своей каюты. «Слушай меня». «Я слушаю тебя, Дэвид». Сердженер неподвижно лежал на кровати, пытаясь привести в порядок мысли. «Я официально докладываю, что вчерашний пожар на ангарной палубе устроил Тодд Барроу». «Преднамеренно. Он только что признался в этом». Сэр Дженнер продолжил описание событий, насколько мог объективно. «Я понял», – прокомментировал Эзоп, когда он закончил. «Ты полагаешь, что между Барроу и Хиллиардом в дальнейшем могут быть осложнения?» «Я...» Сэр Дженнер обдумывал другой аргумент за досрочное прекращение работ, но подобные вещи никогда не проходили с Эзопом. «Я надеюсь, что никаких трений больше не будет. Мне кажется, они выпустили пар». «Спасибо, Дэвид». После непродолжительной паузы Эзоп продолжал. «Тебе будет интересно узнать, что я решил закончить полет. Это означает, что ты сможешь вернуться на Землю до 25 декабря, как и хотел». «Что?» «Тебе будет интересно узнать, что я решил...» «Не начинай все сначала, я понял». Сэр Дженнер сел в кровати, боясь поверить услышанному. «Что заставило тебя передумать?» «Обстоятельства изменились». «Какие?» Вновь наступила тишина. «Барроу куда более непредсказуем, чем тебе кажется, Дэвид». «Продолжай». «Он нарушил мою память и логику. Я думаю, необходимо вернуться на ближайшую региональную базу, чтобы внести некоторые исправления, которые я не могу осуществить самостоятельно. А сделать это нужно как можно скорее». «Эзоп, я не понимаю тебя». Сэр Дженнер уставился в потолок. «Что же Барроу натворил на самом деле?» «Он сделал 13-ю копию с кассеты Хиллиарда и ввел ее мне в память». Сэр Дженнеру это показалось почти непристойностью. «Но я не думал, что такое возможно». «Для квалифицированного специалиста вполне возможно. В будущем картографическое управление введет верхний предел знаний в определенных областях для экипажей топографических модулей. Также, вероятно, прекратят эксперимент с транспортами». «Это судьба», – медленно сказал сэр Дженнер, словно заставляя себя поверить услышанному. «Совместима ли была пленка с твоим внутренним языком?» «В значительной степени. Я очень универсальный, что в данном случае слабость. Например, я решил отменить дополнительную часть программы, но я не совсем уверен, что мое решение основано исключительно на логике». «Мне оно кажется совершенно логичным. Такая опасная личность, как Барроу, нуждается в лечении». «Правильно, но я ведь предупрежден об опасности. Это значительно уменьшает возможность причинения вреда. Может быть, дело в том, что я теперь понимаю твое желание вернуться домой, и это влияет на меня нелогичным образом». «Это совершенно исключено, Эзоп. Поверь мне, это единственный предмет, о котором я знаю больше тебя». Сэр Дженнер встал с кровати и пошел к дверям. «Ты не возражаешь, если я сообщу эту новость экипажу до того, как ты сделаешь объявление сам?» «У меня нет возражений, если ты не будешь обсуждать настоящие причины данного решения». «Идет». Сэр Дженнер уже открывал дверь, когда Эзоп вновь заговорил. «Дэвид, пока ты не ушел». Бестелесный голос странно колебался. «Данные на ленте Хиллиарда – это точное изображение взаимоотношений мужчины и женщины?» «Они весьма идеализированы», – медленно выговорил сэр Дженнер. «Но они могут быть и такими». «Понимаю. Как ты думаешь, Джулия действительно существует где-нибудь?» «Нет, только на пленке». «Дэвид, для меня все существует только на пленке». «К сожалению, ничем не могу тебе помочь, Эзоп». Сэр Дженнер оглядел металлические стены. Позади каждой из них дремали мириады элементов нервной системы Эзопа. Им овладело странное чувство. Жалость пополам с отвращением. Он пытался придумать какие-нибудь дружеские и значительные слова, но то, что у него вырвалось, прозвучало совершенно неподходяще и даже несколько банально. «Тебе лучше забыть о ней». «Благодарю за совет», — ответил Эзоп. «Но у меня идеальная память». «Это невероятно», – подумал сэр Дженнер, задвигая за собой дверь каюты, и поспешил в направлении кают-компании, собираясь поделиться с кем-нибудь хорошими новостями. Как это и бывает с людьми, образ Джулии Корнуоллес уже вытеснялся из его сознания приятными мыслями о чудесных долгих зимних вечерах на Земле о футбольных матчах, об изобилии сигар, о женщинах, накрывающих столы к праздничному ужину, и о семьях, собирающихся вместе на Рождество.